Усмиритель душ. Глава первая. Дом номер 4 по улице Гуанмин. 15 июля по лунному календарю. Небо пока еще не посветлело, но большие и маленькие совы уже возвращались в свои гнезда. На пустынной улице города Лунчен царило спокойствие, и только жужжание жуков в кустах время от времени нарастало, как будто в предвкушении чего-то. Перед рассветом выпала роса, и воздух стал влажным, влажным и липким. Возможно, всему виной был ветер, но в этой части улицы всегда казалось, что тени притаились в углу. У случайных прохожих возникало ощущение, что кто-то наблюдает за ними со спины. В это время Го Чан Чан подходил к дому номер 4 по улице Гуанмин, держа в руках письмо. Родители Го Чан Чана умерли, когда он был совсем маленьким. Неказистый, он ничем не выделялся из общей массы и был замкнутым и трусливым. Достаточно сказать, что он был отличным материалом для попрошайки. Но, к счастью, 7 старших теток по отцу и 8 старших теток по матери по очереди принимали его у себя дома и опекали до окончания университета. Но Го Чан Чан не оправдал высоких ожиданий, еле закончил последний по рангу университет со средними оценками. И несмотря на то, что он был уже взрослым, встреча с новым человеком вызывала у него непроизвольное газообразование в кишечнике. После окончания университета он провел почти год дома в безделье. Как раз в это время дядю Го Чан Чена перевели в Министерство общественной безопасности. Он воспользовался связями и пристроил своего непутевого племянника на работу. И тогда Го Чан Чен, собственно говоря, надел форму и, выходя на работу в свою смену, занимался тем, что заваривал чай, заведовал архивом, играл в солитер с 9 до 5 и думал, что так будет всегда. Так было до тех пор, пока он не получил это странное уведомление о приеме на работу. Когда оно прибыло, Го Чан Чен подумал, что произошла ошибка. В уведомлении большими красными буквами было написано «Товарищу Го Чан Чену, поздравляем, вы приняты на службу в наш департамент. Здесь к вам будут относиться со всем уважением к вашему статусу госслужащего и выплачивать соответствующую зарплату. В то же время на вас возлагается высокая ответственность служить народу. Мы надеемся, что вы продемонстрируете страсть и амбиции, будете усердно работать на благо общества и нации. Пожалуйста, возьмите с собой это уведомление и паспорт, когда явитесь в наш офис в 2:30 31 августа 15 июля по лунному календарю. Наш адрес – отдел кадров, первый этаж, дом номер 4 по улице Гуанмин. Мне хотелось бы таким образом поприветствовать вас от имени нашего коллектива. Министр общественной безопасности Китайской Народной Республики. Специальный секретный отдел». Обычно, когда кто-то увидит, что его вызывают в такое время суток, то он подумает, что это опечатка, и, возможно, позвонит для того, чтобы еще раз уточнить. Но у Го Чан Чена, этого асоциального фрика, был особенный вид фобии. Только мысль о том, что ему придется совершить телефонный звонок, могла лишить его сна на всю ночь. Так что он вообще никому не звонил. Тогда у Го Чан Чена возник идеальный план – он не будет спать ночью и пойдет по указанному адресу в 2:30 утра. Если там никого не найдет, то вздремнет в Макдональдсе по соседству и вернется на улицу Гуанмин в 2:30 дня. Он подумал, что один из этих вариантов должен сработать. В этот час метро уже не работало, и Го Чан Чену ничего не оставалось, как вести машину самому. Намучившись с навигатором, он наконец добрался до указанного места. Дом номер 4 по улице Гуанмин был совсем незаметным и прятался в уединенном внутреннем дворике. Го в нерешительности остановился перед входом, потом включил фонарик на телефоне и только тогда обнаружил маленькую табличку с номером дома под пышным японским плющом. Под номером дома была выгравированная на камне надпись, которая гласила «Специальный секретный отдел, эмблема Министерства общественной безопасности». Внутренний двор утопал в зелени. За местом для парковки ряды японских смоковниц создавали небольшую аллею. Узкая дорожка, пролегающая между ними, вела к сторожевому посту, а затем к старому офисному зданию. На проходной горел свет, и внутри можно было разглядеть фигуру в униформе. Человек в военной фуражке читал газету. Го Чан Чан сделал глубокий вдох и, даже не задумавшись о том, почему кто-то работает в такое время, начал потеть от волнения. «Я ваш новый сотрудник. Вот мои документы». «Я ваш новый сотрудник. Вот мои документы». Го Чан Чен стоял на том же месте, заучивая свои реплики, как школьник перед экзаменом. Наконец он собрался с духом и трясущейся рукой постучал в окошко, неразборчиво пробормотав. «Я пришел сообщить, что у меня есть письмо о назначении на должность». Листающий газету средних лет мужчина на проходной озадаченно спросил. «А?» Го Чан Чен был зол на себя за то, что провалил такую простую реплику. Он чуть не плакал, лицо начало походить на пурпурный сладкий картофель. К счастью, мужчина увидел его письмо и понял, для чего он здесь. «Так ты у нас новенький. Как мне вас называть?» «А, понял, малыш Го, да? У нас последние несколько лет не было новеньких. Вы в порядке? Это место не так-то легко найти, верно?» Го Чан Чен почувствовал облегчение. Он любил встречать дружелюбных и энергичных людей. Чем больше говорили они, тем меньше приходилось говорить ему. Он утвердительно кивнул. «Так это твой первый день, да? Тебе повезло. Наш босс сейчас здесь. Пойдем, я тебя со всеми познакомлю». Го Чан Чен напрягся, совсем не чувствуя, что ему повезло. Го Чан Чен особенно боялся людей, имеющих власть и высокий статус в обществе. Еще ребенком у него икры ног сводило судорогой, когда он видел учителя, и мог просто повернуться и бежать изо всех ног, если ему случалось увидеть директора. И хотя он был вполне законопослушным гражданином, всякий раз в национальные праздники при виде полицейского он пытался скрыться, как мышь, увидевшая кота, из-за чего на него косо смотрели. «Встретиться с боссом? Нет, лучше увидеть привидение». В этот момент молодой человек уверенно вышел из офисного здания. В зубах у него была зажата сигарета, руки покоились в карманах, фигура была высокая и стройная, прямые плечи, густые брови, глубоко посаженные глаза и высокий нос, убийственно привлекательный и убийственно угрюмый. Он шел так быстро и выглядел так сурово, что все его тело как бы говорило: «Кем бы ты ни был, убирайся с моего пути». Го Чан Чен как нарочно таращился на незнакомца, когда холодный взгляд устремился на него. «У этого красавца должно быть скверный характер», – подумал Го Чан Чен. Однако, когда красивый парень увидел стоящего у двери мужчину, он внезапно остановился. В следующий момент его лицо волшебным образом преобразилось. Вместо молнии и грома он явил ясное небо, расплывшись в самой искренней и теплой улыбке. Когда он улыбнулся, на щеках появились две нежные ямочки. Рот изогнулся, не выпуская сигареты. Он озорно прищурился, но это все равно выглядело дружелюбно. «Легок на помине. Эй, малыш, встречай нашего босса». Пожилой мужчина толкнул Го Чан Чена в спину так, что тот чуть не упал, споткнувшись. У него все вылетело из головы, когда он услышал голос за своей спиной. «Шеф Джао, у нас тут новичок». «Привет». «Добро пожаловать!» Босс Джао с энтузиазмом протянул руку. Наполовину парализованный, Го Чан Чен провел ладонью по брюкам несколько раз и смущенно протянул руку в ответ. Он коснулся чужой руки и быстро отдернул свою, дернувшись, как от электрического разряда. Потом быстро убрал ее. В результате пережитого стресса его рубашка с короткими рукавами была мокрой от пота. Новая карта мира медленно формировалась на его спине. Шеф Джао издал сдержанный смешок и хлопнул Го Чан Чена по плечу. «Не нервничай так. Наши коллеги очень милые и дружелюбные. Так как ты только пришел, я, конечно, должен тебе все показать, но сегодня особенный день, и мы очень заняты, поэтому не чувствуй себя покинутым. Немного позже мы устроим для тебя приветственную вечеринку. Сейчас не очень подходящее время для этого. Как насчет того, чтобы старик У отвел тебя внутрь познакомиться с Ван Джен, нашим специалистом по кадрам? Она поможет тебе с оформлением документов. Потом ты пойдешь домой и отдохнешь, и вернешься завтра утром. Как тебе?» Го Чан Чен нервно кивнул. Неважно в какой спешке, еще мгновение назад шеф Джао выходил из офиса. Когда он стоял и разговаривал с Го Чан Ченом, его спокойные и полные достоинства манеры поражали. «Извини, я спешу. Если тебе что-нибудь понадобится, скажешь мне, когда я вернусь. Не стесняйся, мы теперь семья. Извини, что пришлось так напрягаться сегодня». Шеф Джао одарил Го Чан Чена нежной извиняющейся улыбкой, кивнул старику У на проходной и поспешно вышел. Старик У определенно был большим фанатом шефа Джао. Всего лишь несколько формальных фраз быстро привели его в хорошее настроение. По пути к офису он бормотал: «Наш шеф молодой, способный, уравновешенный и всегда добрый и искренний по отношению к другим людям». Го Чан Чен, только восстановившийся от переживаний по поводу встречи с шефом, слушал его вполуха. Так как он всегда боялся прямого зрительного контакта, то не заметил, что лицо старика У бледное, как стена, губы кроваво-красные, рот почти до ушей, а языка вообще нет. В офисе было полно народу, и все, казалось, были заняты. Только к этому моменту Го Чан Чен понял, что в этом офисе творится что-то странное. И правда, почему все эти люди, включая парня на проходной, работают в такое время? «Не беспокойся. Вероятно, увидев его сомнения, сказал старик У. В основном ты будешь работать в дневное время. Пока у нас нет крупных дел, мы редко работаем сверхурочно. Но эти несколько дней в июле самые беспокойные для нас. Впрочем, не думай об этом, за сверхурочную работу платят в 3 раза больше. Ты даже получишь бонус в конце этого месяца». Го Чан Чен был еще более озадачен этим. «Что значит эти несколько дней в июле самые беспокойные для нас? Именно это время преступники выбирают для совершения преступлений, согласно лунному календарю?» Однако Го Чан Чен побоялся выглядеть глупым, поэтому оставил вопросы при себе и только кивнул. «Хорошо». Старик У продолжил. «Я обычно работаю в ночь. Мой сменщик работает на проходной в дневное время. Думаю, мы с тобой не часто будем видеться в будущем. Ты недавно закончил университет? Что ты изучал?» Го Чан Чен со стыдом признался в своих невыдающихся достижениях, добавив комариным голоском: «Я плохо учился». «Ну, тем не менее, ты все же закончил университет. Мне нравятся образованные молодые люди, так как у меня не было возможности таким стать. Когда я был молод, у моей семьи не было денег, и у меня не было шансов получить хорошее образование. Когда мне было 7 или 8, я учился в частной школе, но это было недолго. И после всех этих лет я забыл все то, чему меня учили. Я только могу иногда читать газеты». «Чему его учили? Частная школа?» Го Чан Чен опять смутился, но снова боясь показаться глупым, решил промолчать. «О, мы на месте!» – радостно возвестил старик У. Го Чан Чен поднял голову и увидел гигантскую надпись «Отдел кадров» на двери, красными буквами на белом фоне. Выглядела она как-то мрачновато. Го Чан Чен поразмыслил, почему эти красные чернила кажутся такими странными и подозрительными, и внезапно осознал, что эти слова выглядели так, как будто они написаны кровью. Старик У постучал в дверь. «Мисс Ван здесь, у нас новоприбывший. Могу я попросить вас закончить его оформление?» После краткого молчания очень высокий женский голос ответил: «Ну, проходите». Голос, казалось, звучал издалека, но в то же время буквально проплывал возле ушей. Го Чан Чен моментально почувствовал, как холодок пробежал по его спине. Старик У все еще болтал. «Извини, что время такое неподходящее, малыш Го, но ты видишь, мисс Ван, прямо как я, работает в ночную смену, так что оформление документов может проводиться только в это время». «Надо держаться». «Что значит «может проводиться только в ночное время»?» Го Чан Чен почувствовал нарастающее беспокойство. Еще одна волна холода прошла по его телу. Задрожав от страха, он глянул на проходящего мимо работника и застыл от ужаса. Го Чан Чен ясно видел работника в униформе, стремительно скользящего по воздуху в коридоре. У него нет ног. Дверь со скрипом открылась. Из-за нее появилась девушка в белом платье и произнесла неземным голосом: «Вы принесли письмо и ваше ID». Порыв легкого ветра вырвался из комнаты. Го Чан Чен почувствовал, как его сердце перестало биться. Он боялся, что если не заговорит сейчас, то больше не сможет говорить до конца жизни. Задержав дыхание, Го Чан Чен медленно поднял голову. Его взгляд прошелся по белоснежному платью и остановился на шее девушки. Спустя секунду Го Чан Чен издал каркающий звук, так как от шока у него отвисла челюсть, и он даже не смог закричать. Его глаза почти вылезли из орбит, конечности оцепенели, и он медленно отклонился назад, как будто тело ему больше не принадлежало. Он увидел красную линию, пересекающую шею девушки. Это не было ожерелье, это был шов, глубоко проникающий сквозь ее кожу. плотно соединяющий ее голову с шеей. Ледяная рука легла на плечо Го Чанчена, и он услышал голос старика У. «Эй, малыш Го, с тобой все в порядке?» Го Чанчен повернул голову и увидел бледное, как полотно, лицо старика У и его огромный рот. «Встретиться с шефом, да лучше увидеть призраков. Возможно, таким образом судьба посмеялась над ним». Двумя секундами позже Го Чанчен, так и не издав ни звука, потерял сознание. Его похолодевшее тело лежало прямо на полу. Его дядя нашел ему поистине необыкновенную работу. Глава вторая. Часы бессмертия, часть первая. Почти 5 часов, уже скоро рассвет, телефон на прикроватной тумбочке зазвенел так, что мог бы поднять и мертвого. Уличные огни мерцали, как светлячки в воздухе. Тьма торжествовала над светом в эту мрачную и зловещую ночь. Звук неуверенных шагов юной девушки гулко отдавался от ухабистой, вымощенной кирпичом дороги. Неожиданно она споткнулась и тяжело опустилась коленями на землю. В эту удушливо жаркую летнюю ночь Ли Цянь часто и тяжело дышала. Руки ее крепко стискивали одежду. Она слышала свое тяжелое дыхание и чужие шаги за спиной. Причиной шума была пара старых башмаков на мягкой подошве, а человек, который их носил, казалось, немного запинался. Ли Цянь резко оглянулась назад, но ничего не увидела, кроме насекомых, круживших в свете уличного фонаря. Она выглядела хрупкой и вообще-то считалась довольно привлекательной, но сейчас ее волосы, растрепанные и намокшие от пота, неловко облепили лицо. Ее щеки и губы побелели, и она смотрелась далеко не такой красавицей, как обычно. Эмоции на лице девушки странно менялись. Сначала это была холодная усмешка, потом взгляд ее исполнился ненавистью, потом к ним прибавилось выражение невыразимого ужаса. «Уходи!» – она поднялась и сказала, оскалив зубы. «Если я избавилась от тебя один раз, то смогу избавиться снова!» Звук шагов прекратился. Ли Цянь закатала рукава, ее белоснежные руки были покрыты мурашками. В это жаркое лето что-то невидимое заставляло ее холодеть от ужаса. Она подняла с земли кирпич, звуки шагов слышались со всех сторон, как копошение личинок мух. Но, как назло, ничего не было видно. Самый сильный страх вызывает то, что ты не можешь увидеть. Ли Цянь начала кричать и размахивать кирпичом направо и налево. Кирпич становился все тяжелее и тяжелее. Его шероховатая поверхность ранила ей ладонь. От изнеможения ее глаза потемнели. Она оперлась руками о согнутые колени. Тяжело дыша, девушка уперлась невидящим взглядом в землю. Зрачки Ли Цянь сузились, и все тело задрожало. Кирпич выпал из ее руки, прямо на пальцы ноги в открытой сандалии. Но она, казалось, не почувствовала боли. Сделала 2 шага назад. Колени ее обмякли, и она осела на землю. Тень. Это тень. Уличный фонарь был прямо напротив нее и освещал часть улицы. Почему эта тень была такой отчетливой? Тень выглядела, как чернильные брызги на земле. Ли Цянь не знала, сколько времени она уже глядела на нее. Она почти парализованная сидела на земле. Фигура из тени стояла напротив нее. «Ты же реальный человек. Отчего ты боишься тени?» Девушке показалось, что она услышала хриплый смешок. «Почти 5 часов. Уже скоро рассвет». Телефон на прикроватной тумбочке зазвенел так, что смог бы поднять и мертвого. Джао Юнилань отработал день от заката до рассвета. Когда он добрался до дома, то растянулся на кровати, не снимая одежды. Он только почувствовал, что расслабляется, как входящий вызов разбудил его. Джао Юнилань с каменным лицом открыл глаза. Тяжелые веки с усилием поднялись. Он с ненавистью устремил свой взор в потолок. Прошло еще 3 секунды, и он поднялся как зомби, с усилием собрал в кучу расслабленный мозг и протянул руку к тумбочке, на которой лежал телефон. В комнате Джао Юньланя был полнейший хаос. Если бы кто-то назвал ее собачьей конурой, то собаки выразили бы протест против такой несправедливости. Его одежда была разбросана повсюду. Никто бы не догадался, ношенная она или чистая. Большая двойная кровать захламлена всякой всячиной. Некоторые вещи прямо поражали воображение, заставляя людей недоумевать. Например, носок, висящий на мониторе ноутбука, солнечные очки, зонтик, цилиндр из бумаги, большие и маленькие консервные банки. Среди всей этой кучи вещей оставалось одно свободное местечко, где для сна мог уместиться один человек. У Джао Диньланя было возмущенное выражение лица, как будто он вот-вот разразится потоком ругательств. Но когда он ответил, его голос был абсолютно нормальным, разве что немного хриплым. Было ясно, что он уже привык к такому образу жизни. «Что там опять?» «Погиб человек», – послышался из трубки голос Ван Джен. «Когда?» «Не вчерашним вечером. Сейчас. Перед рассветом». «Где?» «На университетской улице». «Ха». Джао Юньлань приложил руку к лицу. «Давай старик Чу займется этим. Чу Шуджи в командировке в Сянси. А Линзин вызван в преисподнюю». «Вот черт. А Джухун?» «А вчера было полнолуние, у нее отгул. А кто еще у нас есть?» «Я, но солнце почти встало, так что мне скоро пора уходить», — сказала Ван Джен. «Еще есть Дацин и наш стажер Го Чан Чен». Джао Юньлань легко зевнул и сказал: «Пусть Дацин сопровождает стажера. Дадим парню шанс». «Го сейчас не в состоянии никуда идти», — пояснила Ван. «С прошлой ночи он лежит без сознания». «Хм», — ответил Джао Юньлань. «Что его так испугало?» «Старик У и я говорила тебе найти саван в специализированном магазине и сделать ему новое тело. То, что Джухун делает из мешков с песком в бумаге, никогда не выглядит правдоподобно». Джао Юньлань спокойно сел на край кровати и вздохнул. «Это против правил. Если я так и сделаю, это может напугать остальных, но выбора, похоже, нет. Ладно, скажи Дацину, чтобы подождал меня, я уже выезжаю». Он повесил трубку и за 3 минуты, приведя себя в порядок, поехал к университету. Джао Юньлань притормозил, заворачивая за угол, как вдруг черная тень упала с неба. Комок шерсти приземлился с оглушительным шумом, как разорвавшаяся граната, чуть не оставив кратер на капоте машины. Джао Юньлань быстро ударил по тормозам, открыл окно и закричал: «Это называется автомобиль! Он нужен, чтобы ездить! Это не твой помойный бак! Не пытайся сломать его, слышишь?» На переднем бампере машины сидел черный, как уголь, кот, с мощной шеей, морда некрасивая, как сушеная хурма, такой толстый, что вполне бы сошел за африканского брата Гарфилда. Большой толстый кот оглянулся по сторонам, чтобы удостовериться, что никого поблизости нет, повел усами и сказал: «Хватит болтать, вылезай из машины, неужели еще не почувствовал запах?» Воздух и вправду был наполнен неописуемым зловонием, которое можно было сравнить разве что с биологическим оружием. Джао Юньлань вышел из машины, прикрыв нос, и спросил кота: «Это не твоя работа. Что за запах?» Черный кот проигнорировал его реплику, спрыгнул с машины и прошел вперед. Несколько полицейских машин было припарковано на этой стороне дороги. На входе в переулок начиналась ограждающая линия. Джао Юньлань порылся в своем кармане и, наконец, извлек оттуда потрепанное служебное удостоверение. Полицейский у оцепления не вглядывался в него особо тщательно, бросил быстрый взгляд и вернул, затем отбежал в сторону, оперся рукой о стену и исторг из себя содержимое желудка. Джао Юньлань почесал грязные волосы, недоумевая про себя. «Неужели мое фото в удостоверении настолько тошнотворное?» Кот уже значительно опередил его, нетерпеливо оглянулся и, увидев, что он все еще усмехается и говорит глупости, поторопил его длинным и сердитым «мяу». «Ладно, ладно, я понимаю, что это важно. Черт возьми, я отошел подальше, а этот запах не отпускает». Джао Юньлань пригнулся и пересек линию отцепления. Он только прибыл, но кто-то уже поздоровался с ним, закрывая нос бумажным полотенцем и спрашивая: «Вы из специального секретного отдела?» В Министерстве общественной безопасности все знали о существовании особого подразделения. Сотрудники отдела явно не были низшими чинами в полиции, но никто не знал, чем именно они занимаются. Каждый раз, когда требовалась их помощь, приказ исходил от вышестоящих инстанций, и никто не мог возражать. Но если они не приходили, то никто не знал, где их искать. Они находились в ведомстве Министерства общественной безопасности, но никогда тщательно не проверялись. Они организованы в строгом порядке, но их деятельность была полностью секретной. Если сотрудники прессы не имели официального разрешения, они не могли выйти на их отдел, взять интервью или сделать репортаж. Говоря по правде, никто не знал и то, каким образом они проводят свои расследования. Когда дело поручалось ССО, как будто открывался черный ящик, и единственная вещь, которая могла появиться оттуда, это загадочный отчет. Иногда сотрудники ССО приводили в недоумение больше, чем самые загадочные дела. Их отчеты по делам всегда были подробными, логичными, точными и давали полное представление о процессе раскрытия дела и поимки преступников. Но было что-то очень подозрительное. Преступники всегда умирали к концу расследования. Так как большинство случаев, с которыми они имели дело, были ужасными преступлениями, подозреваемые, вероятно, заслуживали такой участи, так что, возможно, но это было слишком для случайных совпадений. Полицейского офицера, ответственного за расследование, звали Лао Ян. Он потянул Джао Юньланю руку для рукопожатия и с любопытством смерил его взглядом. «Как мне вас называть? Джао Юньлань? Можно просто Сяо Джао». Лао Ян был явно захвачен врасплох. Он никогда бы не подумал, что этот молодой человек, еще не достигший 30 лет, глава ССО. Он снова пригляделся к нему и обнаружил, что Джао высок, строен и красив, как модель с обложки журнала. Было заметно, что он не слишком заботится о своем внешнем виде. Мятая рубашка застегивалась только на две пуговицы. Она была наполовину заправлена за пояс брюк, наполовину свободно свисала. Прическа напоминала воронье гнездо. Но шеф Джао оставался шефом, независимо от того, как он выглядел, даже если бы ему вздумалось прогуляться голым по улице. Офицерам рангом пониже пришлось бы похвалить его за введение нового тренда. «О!» – воскликнул Лао Ян. «Вы шеф Джао? Простите мне мое невежество. Кто бы подумал, что наш шеф такой молодой и подающий надежды?» Джао Юньлань привык к заискиваниям и обычно в таких случаях отвечал подчеркнуто формально. В этот момент кто-то забеспокоился, и раздалось громкое и четкое «мяу». Лао Ян поглядел вниз и увидел черную тень, которая быстро карабкалась по одежде Джао Юньланя на плечо. Обычно увидеть черного кота с зелеными глазами на месте преступления было бы зловещим предзнаменованием, но этот кот был слишком пухлым, так что вместо того, чтобы трепетать от ужаса, люди начинали задумываться об уровне холестерина в его крови. Лао Ян уставился на кота. Кот в ответ уставился на Лао Яна. «Это...» Джао Юньлань смущенно поправил брюки, которые кот практически спустил с него, и засмеялся. «Это наш менеджер. Он настоящий трудоголик и не любит, когда мы отвлекаемся на болтовню». Так и не нашелся с ответом Лао Ян. Черный кот высокомерно вытянул шею, хотя длина ее от этого не очень увеличилась, и нетерпеливо выгнул хвост. Джао принял этот сигнал, протянул руку к шее кота, вытащил значок, закрепленный на ошейнике, и с трудом отделив его от шерсти, показал Лао Яну. «Это специальный пропуск ССО. Он как наше служебное удостоверение. Не волнуйся. Он у нас опытный, знает, что к чему». Лао Ян начал думать, что ситуация становится совсем нелепой. Минуту спустя шеф Джао, держа на руках кота, последовал с Лао Яном на место преступления. Чем дольше они шли, тем ужаснее становился запах. Тело женщины лежало в узком переулке. На ней была футболка с надписью «Лунченский университет приветствует вас». Глаза и рот женщины были открыты. Тело лежало в позе звезды, напоминая большую тряпичную куклу. Живот ее был разрезан и выпотрошен. Лао Ян, заметно обеспокоенный, прикрыл нос бумажной салфеткой. Кот на плече Джао Юньланя испустил долгое «мяу», спрыгнул на землю и два раза обошел тело по кругу. Затем остановился, сел и уставился на Джао Юньланя, как хорошо обученный служебный пес. Джао Юньлань подошел к телу, достал из потрепанного кармана пару перчаток и надел их. Он исследовал место, где сидел кот, и осторожно поднял одну из рук трупа. Лао Ян наклонился вперед поглядеть и увидел кровавые отпечатки рук на полу, ранее закрытые телом. Это определенно была не человеческая рука. Ладонь размером с детскую и пальцы длиной сантиметров 20. Старик Ян, хоть и был полицейским почти всю жизнь, никогда не видел ничего настолько странного. Лао Ян застыл в оцепенении, а Джао Юньлань серьезно заметил. «С этого момента наш отдел берет это дело под свою ответственность. Процедура передачи будет закончена в течение 2 рабочих дней. У Лао Яна не было возможности ответить, так как Цзяо Юньлань показал на полуразвалившуюся дверь и спросил: «А там что?»